Глава 14. Заявление об Октябрьской войне. Черный сентябрь в нашей квартире. Заявление о поправке Джексона. Вызовы Люси на допросы в Лефортово. Запрос о поездке в Принстон. Искаженная публикация. Больница Академии наук СССР. В октябре на Ближнем Востоке началась так называемая «война судного дня». В день еврейского праздника войска Египта и Сирии внезапно напали на Израиль, пытаясь взять реванш за поражение в 1967 году. Первоначально им удалось потеснить израильскую армию, но израильтянам ценой существенных потерь удалось овладеть инициативой переправиться через канал. В конце октября израильские танковые части неудержимо двигались к Каиру и Дамаску, а Киссинджер начал свою челночную дипломатию. Еще в первые дни войны я выступил с заявлением, в котором призывал к мирному решению ближневосточного конфликта. Через несколько дней ко мне пришел некто, назвавшийся корреспондентом Бейрутской газеты. Он задал мне несколько вопросов по проблемам Ближнего Востока. Я попросил его зайти через несколько часов. Вечером того же дня я ответил, хотя он не вызвал моего расположения, перед микрофоном на его вопросы, включая несколько новых, неожиданных для меня, добавленных по ходу интервью. Эти вопросы были в какой-то степени провокационными, во всяком случае более острыми, чем заданные раньше. Еще через несколько дней, в воскресенье утром 18 октября, в квартиру неожиданно позвонили два человека, по виду арабы. Хотя их поведение показалось мне чем-то необычным, я впустил их в квартиру, задвижки или цепочки у нас не было, и провел их в нашу комнату. Туда же прошла из кухни Люся. Кроме нас в квартире был Алеша. Руфь Григорьевна находилась у Тани, она поехала проведать своего первого правнука, которому в то время еще не было даже месяца. Он родился 24 сентября, роды были с задержкой и очень тяжелыми, сопровождались большими волнениями. Один из пришедших был без пальто. Он сел на кровать рядом с Люсей, я сидел напротив на стуле. Второй, низкий и коренастый, в пальто, не снимая его, расположился между нами в кресле, слегка сбоку напротив телефона. В дальнейшем говорил только высокий, правильно по-русски, но с заметным акцентом. Низкий не произнес ни слова. Люся в начале разговора спросила высокого, где он так научился говорить по-русски. Он ответил: «Я учился в университете имени Лумумбы». Вероятно, он сказал правду. Высокий сказал: «Вы опубликовали заявление, наносящее ущерб делу арабов. Мы из организации «Черный сентябрь». Известно ли вам это название?» «Да, известно». «Вы должны сейчас же написать заявление, в котором вы признаете свою некомпетентность в делах Ближнего Востока, дезавуировать свое заявление от 11 октября». Я минуту помедлил с ответом. В это время Люся потянулась за зажигалкой, лежавшей рядом с телефоном, чтобы закурить. Но она не успела ее взять, как низкий посетитель каким-то мгновенным кошачьим прыжком бросился ей наперерез и преградил путь к телефону. Я сказал: «Я не буду ничего писать и подписывать в условиях давления». «Вы раскаетесь в этом». В какой-то момент, вероятно, в начале, до ультиматума, я сказал: «Я стремлюсь защищать справедливые компромиссные решения», подразумевалось также и в ближневосточном конфликте. «Вам должно быть известно, что я защищаю права на возвращение на родину крымских татар, применяющих в своей борьбе легальные мирные методы». Высокий возразил: «Нас не интересуют внутренние дела вашей страны. Поругана наша родина-мать. Вы понимаете меня? Честь матери!» Он сказал это с надрывом в голосе. «Мы боремся за ее честь, и никто не должен становиться у нас поперек дороги». Люси спросил: «Что вы можете с нами сделать? Убить? Так убить нас и без вас уже многие угрожают». «Да, убить. Но мы можем не только убить, но и сделать что-то похуже. У вас есть дети, внук». Как я уже сказал, внуку было тогда меньше месяца. Никакой прессе мы о его рождении не сообщали. Во время разговора в комнату вошел Алеша и сел рядом с Люсей с противоположной стороны от Высокого. Люся все время удерживала его колено, боясь, чтобы он не полез в драку защищать нас по своей горячности и смелости. Позже Алеша сказал, что под пальто низкорослый что-то прятал, как ему показалось, пистолет. Действительно, он все время закрывал правую руку полой пальто. В это время кто-то подошел к двери и позвонил. Вскоре стало известно, что это были подъепольские, Гриша и его жена Маша и Таня Ходорович. Посетители заволновались, велели нам молчать и на всякий случай перейти в другую, более далекую от двери комнату. Там Высокий продолжал свои угрозы. «Черный сентябрь действует без предупреждения. Для вас мы сделали исключение, но второго предупреждения не будет». Скомандовав нам не выходить за нами из комнаты, они вдруг мгновенно исчезли из комнаты, бесшумно выскользнув через входную дверь. Мы бросились к телефону, но позвонить оказалось невозможно. Уходя, посетители каким-то орудием, кинжалом или ножом перерезали провод. Минут через 10 квартира наполнилась людьми. Вернулись Таня Ходорович и Подъепольский. Оказывается, они слышали голоса через дверь, и когда никто не открыл на их звонок, решили, что у нас обыск, и пошли позвонить из автомата Руфе Григорьевне, Тане и Реме, и тем из наших друзей, кому смогли дозвониться. Руфи Григорьевна вместе с Ремой и Таней примчались через 20 минут. Таня при этом держала на руках маленького Мотеньку, Матвея. Вскоре приехали и другие. Твердохлебов, услышав, что у нас был черный сентябрь, воскликнул: «А я думал, красный октябрь!» Было неприятно сидеть с вооруженными террористами и слушать их угрозы. Но самым неприятным в этом визите было упоминание детей и внук. По-видимому, наши посетители действительно были арабы-палестинцы, быть может, даже из черного сентября. Но, несомненно, все их действия проходили под строжайшим контролем и, вероятно, по инициативе КГБ, хотя, возможно, они об этом не знали, они все время чего-то боялись. Я немедленно сообщил об этом визите иностранным корреспондентам и через несколько часов сделал заявление в милицию, не возлагая на него, впрочем, никаких надежд. Через несколько дней нас вызвал следователь районного отделения милиции и попросил опознать наших посетителей среди нескольких десятков фотографий. Мы с Люсей никого не могли указать. Похоже, что все это делалось только для вида. Через пару месяцев мы получили по почте открытку из Бейрута, на которой по-английски было написано: «Спасибо, что не забываете дело арабов. Мы, палестинцы, тоже не забываем своих друзей. Читай врагов». Открытка с ее хитроумно трансформированным обращенным текстом была явно угрожающей. Мы ее отдали в милицию по просьбе следователя. Кажется, ее нам вернули, а потом в 78 году украли при негласном обыске. Угрозы убийства детей и внуков, которые мы впервые услышали от палестинцев, подлинных или нет, в октябре 73 года, в последующие годы неоднократно повторялись. В сентябре или в конце августа, не помню точной даты, я написал письмо Конгрессу США в поддержку поправки Джексона. Это одно из моих немногих обращений к законодательным и правительственным органам иностранных государств. Я уже писал о том принципиальном значении, которое, по моему мнению, имеет свобода выбора страны проживания. Сенатор Джексон, предлагая свою поправку в поддержку права на эмиграцию, назвал это право первым среди равных, так как наличие или отсутствие его сильнейшим образом влияет на реализацию всех других гражданских и экономических прав граждан. Эта мысль кажется мне верной. Повторяю, что необходимо говорить о праве на свободный выбор страны проживания, закрепленном в законодательстве и подтверждаемом практикой. Письмо о поправке Джексона было одним из самых известных и наиболее действенных моих выступлений. Не случайно Киссинджер в своей книге «Четыре года в Белом доме» упоминает мое имя только в связи с этим письмом. По тону довольно неодобрительно, он, видимо, считает, что поправка Джексона повредила разрядки. На самом деле она сделала основы разрядки более здоровыми, хотя и в недостаточной степени. Советская пропаганда без конца упрекает меня за это письмо, как за призыв к иностранному правительству о вмешательстве во внутренние дела нашей страны. По этому поводу необходимо сказать следующее. Во-первых, свобода выбора страны проживания признана СССР во многих его международных обязательствах, в частности, в пактах о правах ООН, ратифицированных СССР и приобретших силу закона, и в Хельсингском акте. Таким образом, поправка Джексона касается вопроса выполнения СССР его международных обязательств в вопросе, имеющем первостепенное международное, а не только внутреннее значение, для открытости общества, для международного доверия. Если Советский Союз выполняет свои международные обязательства, вопрос отпадает сам собой. Какое же это вмешательство во внутренние дела СССР? И, во-вторых, речь идет об американском законе о торговле. Мне кажется, что это их внутреннее дело, с кем торговать, на каких условиях, кому давать кредиты. Так что, во всяком случае, опять же, это не вмешательство во внутренние дела СССР. А что я, не будучи гражданином США, писал Конгрессу, это мое право. А право Конгресса прислушаться или не прислушаться к моим словам. О критике моей позиции с Солженицыным я пишу в следующей главе. В первых числах ноября на имя Люси пришла повестка на допрос в качестве свидетеля в Лефортово, где расположен следственный отдел КГБ. Там же следственная тюрьма, следственный изолятор на официальном языке. Согласно повестке, к следователю Губинскому. До допроса с ней вел беседу некто Соколов, как мы теперь думаем, один из начальников в том отделе КГБ, который занимается нами. Мы имели потом с ним несколько встреч в Горьком. Допрашивал Люсю не Губинский, а другой следователь, подполковник Сыщиков. Надо же иметь при таком деле такую фамилию. По слухам, знаменитый своим умением раскалывать самых упорных. Когда Люся спросила, а где же Губинский, я его не вижу. Сыщиков ответил, как не видеть? Это тот молодой человек, который провожал вас в туалет. Может, он и врал. Губинский — известный диссидентский следователь. Допрос шел по делу Хаустова и Суперфина, обвиняемых в связи с дневником Кузнецова. У них были и другие обвинения. Следователь пытался добиться от Люси показаний, как она сразу поняла, знала по опыту других процессов, любых. Что бы она ни сказала, все могло бы быть использовано на суде, поскольку такой суд просто некий бюрократический, лишенный логики спектакль. Поэтому Люся заранее решила не давать им никаких показаний. Допросы преследовали, конечно, также цель психологического давления на нее и на меня, запугивание угрозой ее ареста. Мы не могли знать, реально она была или нет. Сыщиков действительно был примечательной фигурой, притом довольно жутковатой. Он все время актерствовал, непрерывно говорил, как бы обволакивая звуком своего низкого, проникающего в душу голоса. «Доверьтесь мне, и я поведу вас, как отец родной. Будьте откровенны со мной, ведь на вас лежит ответственность за судьбу этих молодых людей». Только вы можете им помочь. Он говорил о Хаустове и Суперфине. Но Сыщиков широко использовал также крик, угрозы и был при этом подлинно страшен. Люся решила отвечать только на анкетные вопросы, но на пятом или шестом своем ответе она вдруг почувствовала, что уже вступила в допрос по существу, и после этого на все вопросы, независимо от их содержания, отвечала: «На заданный вами вопрос я отвечать отказываюсь». Так что, когда Сыщиков в конце первого допроса спросил, «Правда ли, что ваши друзья называют вас Люся?», она по уже принятой ею тактике ответила своей стандартной фразой. Это вызвало приступ ярости Сыщикова. «Я немедленно вызову конвой, вы издеваетесь надо мной». В дальнейшем такие приступы ярости повторялись все чаще. Один из них, когда Люся спросила, «Сыщиков, это ваша фамилия или псевдоним?» На протяжении двух недель Сыщиков вызывал Люсю почти каждый день. Я сопровождал ее в Лефортово и ждал внизу, в бюро пропусков. Внутрь меня не пускали. С каждым разом положение становилось все напряженнее. Начиная с третьего или четвертого допроса, Сыщиков стал сажать ее на место, скамью подследственного, думая, вероятно, оказать этим на нее дополнительное психологическое давление. Люся с ее плохим зрением не видела при этом на большом расстоянии лица следователя, странно и жутко растягивающегося при крике, так что ей стало даже несколько легче. Наконец, после 6-го или 7-го допроса, Люся отказалась взять повестку на следующий допрос, выдержав при этом очередной сеанс крика и угроз. Это был своеобразный психологический поединок. После этого повестки стали приносить на дом, но Люся отказывалась их принимать. Наконец, встретив посыльного с разносной книгой на лестнице, я взял у него повестку, сказав, что не передам жене, она больна. Беру на себя, что она больше не пойдет, и хотел записать это в книгу, но посыльный тут же убежал. Люся сердилась на меня, но поток повесток на этом прекратился. Угроза, нависшая над Люсей, однако все еще могла быть серьезной. В эти дни нам, в частности, стало известно, что в распоряжении КГБ имеются показания о роли Люси в передаче «За рубеж» дневника Кузнецова. На протяжении всей газетной кампании иностранные корреспонденты буквально замучили меня вопросами, как я отношусь к мысли об эмиграции и собираюсь ли я принять предложение о поездке в Принстон для чтения лекций. Я понимал, что эти настойчивые вопросы связаны с тем, что многим на Западе было бы спокойнее видеть меня там. Но я не мог отвечать с полной определенностью. Я не знал, как власти собираются разрешить возникшую острую ситуацию, и не мог полностью исключить, что я смогу поехать с женой и детьми в Принстон, провести там год или полгода, оставив Таню, Ефрема и Алешу в США для учения, и тем ликвидировать невыносимую ситуацию заложничества. Конечно, это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой, но я не хотел отрезать этого или какого-нибудь аналогичного шанса. Я думал также, что само обсуждение вопроса о поездке без разрешения мне может сдвинуть что-то в недоступных мне сферах с мертвой точки и косвенно способствовать поездке детей. Что меня лишат гражданства, это я, как я уже писал, исключал. Корреспонденты сообщали по этому вопросу кто что хотел, иногда я потом об этом узнавал и хватался за голову. Наконец, в конце ноября я решил выяснить ситуацию и планы властей, предприняв формальные шаги к поездке. Я пошел к директору ФИАНа, фактически я говорил с его заместителем, в прошлом сотрудником теоретического отдела объекта, что при благополучной ситуации могло бы иметь значение, и запросил так называемую характеристику. Это означало, что приводилась в действие вся бюрократическая машина вплоть до КГБ. Ответа я не получил, что тоже было формой отказа. О своей попытке я сообщил иностранным корреспондентам, при этом, во избежание лишних кривотолков о том, что я якобы хочу эмигрировать, я отдал им одновременно свое заявление. Оно ясно показывало, что я в данный момент не хочу эмигрировать и не считаю это для себя допустимым. Заявление вскоре было передано по зарубежному радио, но без заключительного абзаца, ради которого, собственно говоря, оно и было написано. Я до сих пор не знаю, почему так получилось. В дальнейшем я множество раз встречался с очень вредными искажениями и сокращениями, передаваемых мною у документов, в результате которых часто искажалась важная часть их содержания, а я выглядел дураком. Я не могу этого доказать, но у меня есть непреодолимое ощущение, что лишь часть этих искажений вызвана обычной спешкой в газетных и радиоредакциях, некомпетентностью, безответственностью и так далее, что тоже все достаточно плохо и позорно, а другая, значительная часть, сознательными действиями советской пятой колонны. В том первом случае, через несколько недель с помощью Владимира Максимова мне удалось передать повторно полный текст заявления, и оно было зачитано без искажений. Но в умы людей в основном запали первые передачи. В декабре мы с Люсей оба легли в больницу. Мне давно советовали обследовать сердце, а Люсе совершенно необходимо было начать лечение тиреотоксикоза. Благодаря моим академическим привилегиям нас поместили вместе в отдельной палате. В общем, это было нечто вроде санатория, очень нам в этот момент нужного. Я работал, Люся правила текст и давала хорошие советы. Так родилось хорошее сжатое автобиографическое предисловие «Сахаров о себе» к намеченному в США изданию моих выступлений. Мне и сейчас эти несколько страниц кажутся удачными. Бывали у нас и гости. Пришел старый Люсин друг, поэт и переводчик Константин Богатырев. Вместе с ним пришел и другой поэт, очень известный Александр Межеров. С ним у Люси тоже было старинное знакомство. Костя рассказал, как всегда увлекаясь и жестикулируя, какой-то эпизод из своего лагерного прошлого, чем-то ассоциировавшийся с современными событиями. Он был узником сталинских лагерей. Я прочитал, не помню в какой связи, нечто вроде лекции по основам квантовой механики. На склонного к хитроумным умственным построениям Межерова эта лекция произвела, кажется, впечатление. Несколько раз забегал Максимов в клетчатом костюме с иголочки, дружески улыбающийся с искрящимися синими глазами. Он каждый раз приносил какую-то передачку, один раз диковинную копченую рыбу и животрепещущие новости. Именно через него, как я писал, я передал в иностранное агентство исправленный текст моего заявления о моем отношении к поездке за границу. Большой радостью было совместное посещение Галича, Некрасова и Копелева. Сохранилась групповая фотография, сделанная в вестибюле больницы. Лев Зинович Копелев, германист, писатель, критик и переводчик, человек трудной и противоречивой судьбы, необыкновенно добрый, отзывчивый и терпимый, это его жизненно-философское кредо, шумный, общительный и огромный, с большими наивными глазами, вскоре стал нашим другом. Посетили меня и фиановцы, Фейнберг и Гинзбург, начальник теоретического отдела. Гинзбург сказал, что на все академические институты спущена разверстка сокращения штатов. Тероотделу необходимо сократить свой штат на одного человека. Это очень болезненная операция, но избежать ее невозможно. Мы посовещались и решили, что таким человеком должен быть Юрий Абрамович Гольфанд. За последние годы он совсем не выдавал никакой научной продукции, по существу бездельничал. Вместе с тем он доктор, и ему легче будет устроиться работать на новое место, чем человеку без докторской степени. Я спросил, нельзя ли как-то заволынить, и получил сухой отрицательный ответ. Сказать же что-либо персонально в защиту Гольфанда я, к сожалению, не сумел. Я не знал, что за несколько месяцев до этого Гольфанд совместно с Лихтманом написал и доложил на семинаре Фиана работу, ставшую классической. В ней впервые была введена суперсимметрия. Работа была сделана не на пустом месте. О суперсимметричных преобразованиях уже писал талантливый московский ученый Феликс Александрович Березин, безвременно погибший в 80-м году. Гольфанд и Лихтман первыми рассмотрели суперсимметрию как принцип построения теории элементарных частиц. Это была великая мысль. В последующие годы идеи суперсимметрии получили развитие в сотнях замечательных работ. Стало ясно, что суперсимметрия является наиболее естественным и реальным путем построения единой теории поля, объединяющей на равных правах бозонные поля с целым спином и фермионные поля с полуцелым спином. Правда, некоторые считают, что в единой теории в качестве первичных полей должны выступать только фермионные поля, но и тут не исключена суперсимметрия элементарных возбуждений фермионной жидкости, которые могут быть и фермионными, и бозонными. У суперсимметричных теорий есть и другие обнадеживающие особенности. Одна из них — естественная связь с гравитацией. Другая, не менее важная, возможное решение проблемы ультрафиолетовых бесконечностей. Об этом я уже писал. Добавление 87 года. Суперсимметрия входит составной частью в концепцию струны. Через некоторое время выяснилось, что во всех остальных отделах Фиана сумели избежать сокращения штатов, заволынив его, употребляя слово, которое я говорил Гинзбургу. Гольфанду же не удалось нигде устроиться на работу. Он хоть и доктор, но зато еврей. Во время его посещения больницы Люся сказал ему: «Увольняют, а вы уезжайте». Спустя несколько месяцев Гольфанд подал заявление о выезде из СССР в Израиль, но ему было отказано под несостоятельным предлогом, что он 20 лет назад принимал участие в секретных работах группы «Тамма». На самом деле Гольфанд делал тогда очень абстрактные работы, ничего не зная о реальных изделиях. На объекте же он никогда не был. Справиться с этим пока не удалось. Летом 80-го года он был вновь взят на работу в Фиан. Восстановление на работе отказника — случай исключительный.